502. Матерь Агни-йоги. Среди массы явлений, пытающихся проникнуть в сознание, оно выбирает только нужное, неотложное или созвучное себе. В этой селекционной способности духа привлекать внутрь только созвучные ему элементы заключается возможность его индивидуальной эволюции. Поэтому и поэт, и художник, и философ, и писатель, и композитор притягивают к себе элементы, нужные для их творчества. Притягивают и пьяницы, и картежники, и преступники. Но их продвижение направлено вниз, по нисходящей спирали, и определяет падение духа. Все люди обладают этой селекционной способностью, то есть имеют право свободного выбора из массы окружающих их явлений брать то, что хотят взять во внутренний мир своих мыслей и входить в сочетание с ними. Выбор свободен всегда, и обуславливается он волей.